Энакин, нет, попыталась остановить его Падме, не хочешь сразиться, как мужчина, встал Кловис, без джедайских штучек, ах-ха-ха-ха, да с удовольствием, деактивированный меч полетел в сторону, Энакин постарался максимально ограничить свой контакт с силой, иначе даже в рукопашном бою, от Кловиса не осталось бы и мокрого места. Тем не менее, его удар с правой руки тут же заставил Раша встать на колено, левой же он повалил его на спину. Встав над развалившимся на полу соперником, Энакин начал наносить яростные удары руками. «Прекратите, а ты бы помолчала!» Посмотрел Энакин на Падме и был отброшен ударом ног Кловиса. «Говоришь, не питает чувств к тебе?» — спросил Кловис, отряхнувшись и разгладив свои раны. Энакин и Падме переглянулись. «Да я вижу тебя насквозь!» Энакин вновь сблизился с соперником, начав бить его кулаками, и стоит позавидовать стойкости Кловиса. Столько раз получив по лицу, его даже не вырубило. Во время одного из ударов, Раш попытался также нанести атаку. Правые руки, сжатые в кулаки, столкнулись и Раш тут же отдернул свою руку, потому как у Энакина в правой руке был протез, а Раш скривился от боли, чем воспользовался Энакин, нанеся еще один удар в лицо, а после, схватив того за плечи, нанес мощный удар коленом в грудь. Он швырнул его в диван. «Ты ублюдок-предатель!» Раш резко вскочил. Он провел несколько ударов, используя ноги. Первые два Энакин смог заблокировать, а последний пришелся уже в лицо рыцаря. Они схватили друг друга за грудки. «Смирись, у сенатора могут быть и другие интересы!» Энакин не стерпел, применив силу и швырнув Раша на столик с едой, а после вновь повалил на пол и начал его избивать. «Прекрати, Энакин! Стой же! Что ты делаешь?» Энакин остановился, с занесенной рукой. «И извини!» Он притянул к себе при помощи силы световой меч. «Сенатор Амидала, у вас все в порядке?» Послышался вопрос начальника службы безопасности элитной многоэтажки. «Нет, сюда немедленно!» Через несколько секунд появился мужчина с двумя стражами. Он осмотрел погром в комнате и уставился на Кловиса, на лице которого зияли следы побоев. «Что здесь произошло?» – озвучил мужчина вполне логичный вопрос. Диван был перевернут. Стеклянный столик с блюдами и кувшином вина разбит. Очевидно, как и мечты Падме, на какое-либо адекватное взаимодействие с Рашем Кловисом. Учитывая то, что Энакин его избил, вряд ли, даже став управляющим банков, он это оценит. «Ничего», — ответил тяжело дышащий Кловис. «Напали бандиты. Хорошо, что рыцарь Скайуокер смог нас защитить. В таком случае мы вызовем дроида-медика», — сообщил мужчина, «и поможем вам добраться до ваших апартаментов». Стонущего Кловиса увели. «Ну?» — спросил Энакин, дождавшись, когда все уйдут. «Падме, я сожалею». «Как и я», — ответила она, проклиная себя за минутную слабость. Энакин заявился в самый неподходящий момент. Она как раз желала оттолкнуть Раша и готовилась к тяжелому разговору с ним. Столько следовало рассказать, попросить о помощи в финансировании отдельно ее грядущей фракции. «Но все не так, как ты подумал». «А что я должен был подумать?» — спросил Энакин, усевший на диван Падме. «Ночь, алкоголь, ужин. Мне безразличен Кловис. В этом плане, я уже говорила тебе, почему я это делаю. Высший совет попросил меня, канцлер попросил меня, но ты не желаешь принять очевидное. Ты ведь мог и убить его, из-за того, чего нет. Знаю, наш брак не брак, Энакин, если в нем нет доверия друг к другу. Мы же уже говорили об ужасных ошибках», — она отвернулась. А Энакин тем временем рассматривал свою руку. «Что ты хочешь сказать?» — спросил Энакин, вернув взгляд на Падме. «У других женатых пар есть то, чего нет у нас. Наши же отношения построены на лжи. Падме, я же слышал, что орден собирается вернуть джедайские браки. И что это изменит, Энакин?» — спросила у него любимая. «Мы изначально построили наши отношения в тайне ото всех, лжем всем. Хотят джедаи вернуть браки или нет, неважно, ведь изначально мы всех обманывали. Это способно вымороть все чувства. То есть, если насчет моей несдержанности, то прости, я не хотел. Просто что-то щелкнуло. Дело не совсем в этом, Энакин. Вовсе не в этом. Просто, для меня отношения будто потеряли вес. Ты не моя опора, каковым должен быть супруг. Да и не могу я требовать от тебя быть ею, ибо у тебя есть не менее важный долг, чем у меня. Но раз уж мы супруги, мы разве не можем разделить долг? Падме, я же чувствую, ты что-то таишь в себе, что-то скрываешь. Или ты боишься, что я не разделю что-то, что ты взяла на себя и не смогу тебе помочь? Да, честно призналась Падме. «Да, всему причина политика, Энни, и я не хотела бы затрагивать ее, но ты связан с политической повесткой Ордена и не можешь действовать иначе, чем решит Высший Совет. Разве Орден не защищает республику?» – спросил Энакин. «Не защищает демократию, в том-то и дело, что Ордену джедаев, каким все его знают, приходит конец. Его намеренно хотят изменить изнутри, вместе с самой республикой. И кто же?» «Магистр Флейнгстар», — сухо ответила Падме. «У меня нет доказательств, но он один из тех, кто дергает за ниточки на политической арене. Тот, кто контролирует даже сенаторов и влияет на решения сената по самым разным вопросам. Его амбиции простираются далеко за пределы вашего ордена, и он наверняка хочет изменить и извратить республику. Но ты заявляешь о таком без доказательств?» — слегка ошарашенно спросил Энакин. «То, что Лайт Флейнгстар считается реформатором в ордене, не тайна. Да и тот факт, что он имеет связи среди политической и экономической элиты, не тайна. И то, что он имеет ресурсы для проведения своих политических реформ. Скорее всего, он может влиять на многое. Но будет ли это идти во вред республике? Вот поэтому я и не могу окончательно положиться на тебя в этом вопросе, Энни», — хмуро ответила Падме. «Ты не понимаешь, даже если услышишь все то, что он мне сказал, какую угрозу он несет республике и демократии. Он хочет превратить все в нечто куда более бездушное и жестокое. Ты хотел узнать, почему я пригласила Кловиса и поддерживаю его? Не только потому, что хочу справедливой системы банков, но и потому, что надеялась на то, что он окажет поддержку мне и моим политическим шагам, как в Сенате, так и снаружи, чтобы остановить фракцию милитаристов. Мне кажется, ты просто извращаешь его задумки. Я согласен признать то, что магистр Флейнгстар обладает невероятным политическим влиянием, особенно сейчас. Но в то же время, так ли будут плохи его реформы? Оглянись, Падме. Республика слаба. Речь идет не о военной мощи, а о прочих государственных функциях. Я путешествовал много с Обиваном, еще в бытность Падаваном, по внешнему кольцу. Я на многое насмотрелся. Если амбиции магистра Флейнгстара смогут реализоваться, ты видишь лишь ситуацию в центре, пусть ты и стояла у основания многих инициатив, что облегчили жизнь разумным, но этого мало, Падме. Это угроза, Энакин. Как ты этого не можешь понять? Она тяжело вздохнула. Я не могу пойти на принятие подобного и буду всегда бороться. Жестокая система, которую так хочет Флейнгстар, просто вымарает всю демократию, в которую мы верим. И если ты к этому не готов, я буду все это делать сама. Но даже без наших разногласий, возвращаясь к отношениям, я думаю, нам надо взять перерыв. Перерыв? — удивленно спросил Энакин. Это как? Вокруг война. Ты постоянно где-то не здесь, ты не можешь оказать мне поддержку. Я не хочу тяготить тебя, отвлекать, лишать возможности надлежаще исполнять свой долг, Энни. Давай подождем. Лучше проверим свои чувства и разберемся в себе. Я уже разобрался, Падме. Он подошел к женщине и взял ее за руки. Я люблю тебя и только тебя. Какой перерыв? Какая политика? Я не могу без тебя жить. Но перерыв нужен и мне, Энакин. Понимаешь, я не буду отвлекать тебя, но при этом и сама все осмыслю. И займешься противостоянием магистру, позабыв про меня, это уже вряд ли. Бейл, быть может, согласился бы, если бы не усилия Бейла Антиллеса Сальдирана. Сейчас, второй, активно вставляет сенатору органа палки в колеса, если можно так выразиться. Антиллес объединил под собой несколько важных политических и финансовых элит Альдирана. У Монмотмы забастовка на Чендрилле, в связи с беженцами. Я одна, Энни, а заставлять тебя идти против фактически своих, не хочу. Но нам двоим нужен отдых. Пожалуйста. Хорошо, Энакин обошел Падме и пошел на выход. Но мы к этому разговору еще вернемся. Обязательно, пообещала женщина. Ушибы, переломов нет, ответил дроид-медик, закончив осмотр Кловиса. Его апартаменты были чуть скромнее, чем у Падме Амидалы. Сейчас Раш сел на своей кровати, то есть, Скайукер и Падме точно состоят в отношениях, и как бы он себя ни проявил сейчас, хат, да он даже проявить себя не способен. Коррупцию он раскрыл, но что за счета? Кому все ушло? Кого арестовывать правительству Муунов? В Сенате его кандидатура не получит одобрения на становление управляющим, а значит, его могут и сепаратисты не одобрить. Он думал, что став управляющим банков, он сможет перебить легко ту репутацию, которую ему навесил Август Грант. Гребаный ублюдок, топониец явно знал, куда бить. И если Лот Гдот вышел сухим из воды, ибо он всего-то представитель торговой федерации, которая замарана в КНС по самую маковку, то вот сам Раш отхватил по самое не хочу. Пристальное внимание со стороны Айсарда и ищеек Флейнгстера, шепотки в Сенате, и ведь только-только он увидел шанс перебить черную полосу на светлую, да еще и вернуть ту женщину, в которую влюблен с первого мига их знакомства, и что она только нашла в этом Скайуокере. Но что важнее, с вами хотят поговорить, продолжил дроид. О чем это ты? Я служу графу Дуку. Дроид положил на пол голопередатчик. Он узнал. Специальная модификация, шифрующая сигналы. Спустя мгновение перед ним возник Ян Дуку, то был величавый, стройный мужчина, стариком его бы вряд ли назвали. Цепкий взгляд графа Серина прошелся по Кловису. На поясе находилась изогнутая рукоять светового меча. Дуку держал руки позади себя. «Здравствуй, Кловис», — приветствовал его Дуку. «Чего тебе надо, Дуку?» Граф даже не подал виду на то, что тон Кловиса был враждебным. «У нас одна общая проблема, которую я намерен решить», — заявил Дуку. «Я знаю, что сепаратисты не возвращают суды банкам», — встал Кловис. «С чего бы нам поддерживать коррупцию?» — спросил Дуку. «В отличие от республики, которая пыталась заплатить по кредитам, сепаратисты возмещали деньги со скрипом, при этом иногда даже беспроцентной надбавки. Возмутительная ситуация, в которой директор Лиссер, один из ядра пяти, почти ничего не делал из того, что требовалось сделать. И это не говоря о том, что кредиты фактически были беспроцентными. И я поверю, что Лиссер и его соратники никак не связаны с вами», — спросил Кловис, подойдя к столу и налив себе вина. «Они разрешили вам взять кредиты фактически без выплат процентов и никак не реагируют на просрочку». «Ты все верно говоришь», — признал Дуку. «Но если эта информация всплывет наружу, на сцепе придет война и банки рухнут. В этот раз окончательно. Что похоронит под завалами наши планы? Ни республике, ни нам, сие не нужно, смею заверить». Рука Кловиса дрогнула, и он промазал мимо бокала, пролив вино, но все же смог наполнить его. «Посему предлагаю некое соглашение». «Что именно?» — спросил Кловис, выпив залпом напиток, вернув бокал на стол и подойдя к голограмме. «Банкам нужен новый управляющий, им мог бы стать ты. Я бы смог тебе в этом помочь. Зная я меньше, решил бы, что вы боитесь». Кловис пригладил правую часть груди. «Еще болит после хаттового Скайуокера. Я бы не назвал это страхом», — Дуку внимательно следил за ним, стараясь смотреть в глаза. «Тут весьма деликатные материи, смею заверить. Нам, как и республике, нужны ресурсы фонда для оплаты расходов. Я могу указать владельцев секретных счетов, связанных с ядром пяти, которые ты ищешь. Простейшая математика позволит найти недостачу и арестовать виновных. Таким образом ты сможешь возвысить свою кандидатуру в Сенате. И вы уйдете с моего пути, мы даже начнем выплачивать проценты, включая те, которые не заплатили», — пообещал Дуку. «Тогда в чем же ваш интерес? Пока что выглядит все слишком хорошо, в стабильности в нестабильное время. Если банки будут работать гарантированно и стабильно, нам останется лишь правильно приложить ресурсы, чтобы одержать верх в этой войне. Если согласишься, номера счетов и полные данные по ним на диске, что прилагается к передатчику. Дроид тебе выдаст пароль, сможешь ознакомиться». Изображение графа резко исчезло, и дроид, убрав с пола передатчик, подошел к нему и передал дата диска и вместе с ним бумагу с паролем. «Итак, продолжим. Принять ли предложение Дуку, или нет? Вот в чем вопрос». Кловис внимательно посмотрел на диск. «Если все так, как описал Дуку, он действительно сможет достичь всех поставленных целей, очистить свое имя в Сенате. Впервые за время существования МГБК возглавить его, не будучи Муоном. И быть может, когда-нибудь, Падмина играется с этим тупым Скайуокером. Мечты, что не давали покоя Кловису темными, одинокими ночами. Так какая разница, как именно он их реализует? Завтра выступление в Сенате, и он сможет убедить сенаторов одобрить его кандидатуру». Заседание было громогласным. Банковский клан и правление Муонов нанесли скоординированный удар по ядру пяти. Произошли массовые аресты счетов и их владельцев, довольно громкие. И в то же время, самого Раша Кловиса назначили управляющим МГБК. Те, кто общался с ним высокомерно и грубо, теперь прятали взгляд. Впрочем, старика Гранта Раш сломить так и не смог. Топониец выглядел невозмутимо и смотрел столь пристально, что сам Раш был вынужден отвести взгляд. «Мои поздравления», — сухо произнес мужчина. «Будем надеяться, что вы сможете удержать баланс. Спасибо, сенатор Грант, благосклонно кивнул Кловис. Будьте уверены, банки в надежных руках. Еще одно внимание импонировало Рашу со стороны Энакина. Тот буквально пожирал его глазами. И не мудрено, Падми как раз подошла, в сопровождении Бейлоорганы. Сенатор Эльдирана выглядел крайне уставшим. В последнее время, как знал Кловис, у него проблемы в родном секторе. Бывший сенатор Эльдирана, Бейл из дома Антиллес резко набрал вес среди политической и финансовой элиты сектора и начал буквально ставить условия и ультиматумы Органе, вице-королю. Проблемой было то, что Бейл Органа не входил во фракцию милитаристов. Он даже во фракцию лоялистов Палпатина не входил, то есть он не принадлежал ни к одной из двух крупнейших фракций в Сенате. А Антиллес, как слышал Раш, был очень близко знаком с Августом Грантом. И даже сын Августа, Октавиан, прочился в супруге Нил Антиллес, дочери Бейла. Вице-король, естественно, имел совсем иные воззрения на политику, нежели его тезка по имени, а еще влияние Сеучи на фракцию милитаристов. В общем и целом, милитаристская фракция, учитывая популярность среди военных, финансовое могущество Сеучи и поддержку многих действующих сенаторов, являлась крайне опасным врагом. И именно милитаристы были теми, кто выложил компромат на него в той сделке с Лактом Дадом. Август вздохнул. Если это так, то это хорошо. Не хотелось бы, чтобы силы под командованием адмирала Витала Кивуса напоминало вам положение дел. Витал Кивус являлся крайне агрессивным адмиралом, который очень уж бесил сепаратистов, которые входили в 9-ю секторальную армию. Витал был сторонником крейсерских рейдов и активно использовал МЛА, обрушая коммуникации, особенно ведущих к Майгита. Именно его усилия не давали сосредоточить у Майгита сколь-либо значимые ресурсы и атаковать Муунилинст. То, что как раз требовал Сен-Хилл, если верить слухам. «Незачем беспокоить уважаемого адмирала, сенатор Грант», — улыбнулся Раш. «Сенатор Амидала, сенатор Органа, хотелось бы поздравить вас с вступлением в должность», — улыбнулась Падме. «Мне поручили договориться с вами о новых кредитах на сцепе и проследить за возвращением арестованных средств. Оказать вам прием, великая честь, сенатор», — чуть поклонился Раш. «Я намерен приступить к обязанностям немедленно. Возможно», — произнес Грант, — «учитывая вашу энергичность, ваш выбор не был таким уж и плохим вариантом. Как тебе новый кабинет?» — отвлек Кловиса от любования пейзажем планеты голос графа Дуку. «Должен признать, ты хорошо смотришься за этим столом». Граф Дуку, Кловис чувствовал себя прекрасно. Средства вернулись в банки, и он готовился провести некоторую реструктуризацию кадров, подвинув наверх чуть более честных служащих и убрав проворовавшихся, либо просто некомпетентных. «Чем обязан?» Раш сложил руки вместе. «Будет, будет, мой мальчик. Неужто ты решил, что я пропущу столь важный день, не пожелав тебе удачи?» «Удачи тут нет. Назначение прошло гладко». «Ну разумеется. Сепаратисты полностью поддерживают твое назначение. Ведь неудача, а мы привели тебя к твоему текущему положению. За поддержку я признателен. Но теперь я должен руководить беспристрастно ко всем». Он отвернул кресло и вновь вернулся к созерцанию пейзажа. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Дуку. «Ты стал идеалистом. Чего же ты хочешь, Дуку?» — спросил раздраженный Раш, повернувшись вновь к графу. «Забрать заработанное. Ты действительно считаешь, что республика обрадуется фактом нашего с тобой сотрудничества, которое привело тебя на текущее место? Я сам расскажу». «Да, но ты не сможешь. Я привел тебя к власти. Ты принадлежишь мне. Банки будут над схваткой не в ней», — воскликнул Кловис. Дуку скрестил руки на груди. «Тогда, боюсь, сепаратисты не смогут заплатить все обещанные суды и проценты по ним. Но тогда, это же, бюджет уже заложен, с учетом ваших выплат. Банки рухнут». «Нет, если ты поднимешь проценты лично для республики, я не могу». «Наивный мальчишка, ты можешь и сделаешь, Кловис. Иначе мы просто разрушим все, за что ты так бился». Сколь ярок и быстр был взлет Раша Кловиса, первого человека, управляющего за всю историю МГБК, столь же монументален был его крах. Он был хитер в определенной степени и имел талант к интригам, но просто не смог разобраться во всех хитросплетениях, что развернулись вокруг банков. Колесо интриг свершило очередной цикл, а его жернова перемололи в труху очередную жертву. Результаты правления Кловиса были такими. На сцепе, оплот МГБК после поражения и побега сына Хилла, вторглись войска ВАР под командованием Энакина Скайуэкера и адмирала Витала Кивуса. Флот республики быстро снес жиденькое сопротивление из сил самообороны, а сепаратисты, под командованием Дуку, от боя уклонились. Раш Кловис попытался вести переговоры, взяв в заложницы Падме Амидалу, но после, в результате трагической случайности, рухнул вниз с 50-го этажа, на котором располагался кабинет управляющего. «Вы преуспели, лорд Тиранус?» – спросил Дарт Сидиус. «Да, учитель». Кловис вслепую отыграл свою роль. Теперь все уверены, что за операцию сепаратистов ответственен именно он, и благодаря его измене, банки вскоре попадут под полную власть верховного канцлера. Ха-ха-ха-ха, воистину прекрасная интрига, иного шанса представиться не могло. Пусть Сидиус и считал, что с банками надо быть осторожнее, однако, сама сила подарила ему уникальную возможность. Тот, кто мог помешать ему своим влиянием, по сообщениям, отправился в неизведанные регионы. Флейнгстера не было, а оставшийся Орден Джедаев и его пресловутая разведка действовали так, как он и предполагал. Даже этот своенравный старик, Август Грант, действовал так, как он просчитал. Ничто не смогло остановить его от заполучения наследия Дарта Плыгаса. Даже нет, не так, Дарт Плыгас никогда по-настоящему не мог полностью захватить банковский клан. Да, он влиял на Сен-Хилла и на управляющих, мог дернуть за ниточки, когда выйдет. Но теперь, Сейд, позвал он Пистажа, пока что я назначу тебя управляющим МГБК, банки должны служить мне. Будет сделано, владыка, покорно ответил Пистаж. Но все же, покоя не давал факт, что Флейнгстар не мог не заметить поползновения в отношении банковского клана. Все же Кловис проявил активность куда раньше, чем Флейнгстар отправился на свою миссию. А значит, такой захват банков может быть его планом? Нет, это вряд ли. Если джедаи подозревают его, сенаторов, либо аппарат канцлера в том, что кто-то из них Сидиус, то Флейнгстар бы в здравом уме не допустил бы захват банков. Если только это не часть какого-то иного плана, иного разумного, который мог бы ограничить возможности магистра. Либо сам магистр намеренно допустил захват, так как это включено в его задумки. Больше вопросов, чем ответов. Жаль его просто так не устранить. Это не Ранцизис. Йода, Винду и Флейнгстар на совершенно ином уровне. Хотя, надеяться на то, что на войне он все же не сможет за чем-то уследить, стоит. Порой сильные джедаи погибали не во время эпичных дуэлей, а просто от шального артиллерийского выстрела. Но, если не выйдет, к концу войн клонов, ему придется самому позаботиться о не в меру активном Сефи. Глава 100. Война клонов, 61. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Похоже, что все, что нужно было подготовить, я подготовил. По крайней мере для передачи банков под контроль правления республики. Возможно, Сидиус и догадывается о том, что я играюсь в политику. Нет, он точно знает, что джедаи стоят за милитаристами. Ну точнее, официально у джедаев есть Каулман Трибор, который вне фракций. Тем не менее, он не мешает развиваться милитаристам. Единственные, кто пытается им помешать, лоялистская фракция Палпатина во главе с Таркиным. Уилхав защищал Риаду от вторжения сепаратистов, даже без джедаев заставил их флот отступить, нанеся крупные поражения. Естественно, он стал прекрасным лидером в Сенате. Когда он не смог пробиться к милитаристам, Сидиус озадачился тем, чтобы хоть что-то противопоставить им. Что самое смешное, Халли Буртани, представительница от Камина, и Анара Куат, тоже относились к милитаристам. При этом, Сидиус явно хотел бы, чтобы они, как держатели крупного бизнеса, а во время войны бизнес поставщиков оружия наиболее крупный, поддерживали его фракцию. Но, политика отдельно, деньги отдельно. Так решила эта парочка. Пусть Анара и пыталась взаимодействовать с лоялистами, но в этом вопросе была вынуждена следовать решению десятки, которая провела анализ и решила, что им лучше сосредоточить усилия компании в лоббировании фракции, которая выступает за увеличение финансирования армии, что означает еще и то, что Куату достанется больше денюшек. Поэтому, Анара была поставлена перед фактами, Сидиус Сидиусом, а денюшки важнее. С Халли Буртани было все не так однозначно. Серьезных рычагов давления, в отличие от Анары, я на нее не имел. Зато с ней сошелся Август Грант, который, как глава милитаристов, высказывал вполне более близкие каминоанцам идеи, которые выражались: нам просто нужно в разы больше клонов, в том числе и для того, чтобы конфликты такие больше не начинались. В чем же была позиция лоялистов? Им приходилось играть в этом вопросе чуть менее радикально, больше клонов, чтобы решить текущий конфликт. Казалось бы, в чем разница? Разница в смысле самой фразы. Чтобы конфликты больше не начинались, подобные этому, нужно заказать несоизмеримое количество клонов, в сравнении с тем, что требовали лоялисты просто для завершения текущей войны. Будучи образованным политиком, Халлибуртони разницу уловила. Все это наложилось еще и на внутренние игры коминаванцев в политике. Плох тот чиновник, который не думает о том, чтобы стать главой правительства. Главой правительства был Ламасу, премьер-министром. И он довольно давно подвинул саму Халли в сторону во время борьбы за это место. Однако если Халли продемонстрирует лучшие результаты, то, быть может, у нее есть шанс все переиграть. И в этом смысле заказы на куда большее количество клонов – для нее и есть та самая победа. Ведь таким образом она загрузит производственные линии родного мира и обеспечит всех работой и деньгами. Ну а самое главное, что я собирался провернуть в последнее время, аферу с банками. Как именно и для чего? Сначала нужно обдумать мотив. МГБК, по сути, являлась структурой Центробанком в галактике. Он выпускал валюту, поддерживал ее в достойном состоянии, а также кредитовал предприятия, создавал вклады, регулировал процентную ставку, в общем осуществлял очень много важных функций. Формально, Сенатский комитет по финансам должен был изъявлять желание по отношению к МГБК о том, какую именно финансовую политику ожидает Сенат. Вот только, все это бред, эталонный бред из палаты мер и весов, как сказал бы один мой знакомый. Государство, фактически не контролирующее собственную валюту, отдавшее на откуп важнейшие финансовые инструменты в частные руки. И пусть явно было государство и довольно успешнее, которое похожую структуру отдало на сторону, но вот я в этом не видел ничего хорошего. Частные лица, как показал пример Муаунов, думали лишь о максимизации прибыли. Особенно в последние годы, редко идя на сколь-либо правильные шаги, им был выгоден слабый курс, в определенные моменты, ведь они играли им на биржах, им были выгодны высокие проценты и много чего еще. Это и убедило меня в том, что для блага общества действительно важно, чтобы государство, заинтересованное в здоровой жизни на финансовых рынках, взяло под контроль эту систему. Для чего я и использовал интригу Палпатина. Я не стал дожидаться, когда Падме Амидала раскроет первый заговор Раша Кловиса с сепаратистами, когда ее еще отравить пытались, а просто слил все данные Августу Гранту о сути заговора Кловиса и строительстве нового завода дроидов. Он быстро стал парией в Сенате, ну а дальше дело техники. МГБК, помня о том, что Сципиа фактически тоже является одной из планет Муаунов, после разгрома на Муаунилинсте и пленения Сен-Хилла, провели реструктуризацию, создав новый орган правления, ядро пяти и обосновались на Сципиа, которая стала нейтральной. Сделали они это до того, как Кловис получил статус парии в Сенате. Ну а после того, как Раш получил неодобрение со стороны многих сенаторов за свои приколы с Лактом Дадом, надо было лишь подтолкнуть его к активным действиям по поиску коррупции в банке. Всплыло даже имя Хива Дамаска, который активно отмывал денюжки, ясно для каких целей. В итоге, Раш должен был поступить так, как в каноне, принять помощь Дуку, после было его возвышение и арест ядра пяти. Затем Дуку явился бы стрясти долги за свою помощь, а именно, заставить Раша повысить проценты по займам лишь республике, сняв таковые с сепаратистов. Естественно, республика, достаточно милитаризированная, восприняла бы такой в штыки. Ведь самого Раша возвысили потому что он нейтрален, а по факту стал марионеткой Дуку. Следующим шагом, Сидиус убрал бы Дуку со сцепя и направил бы туда удар вар. Ну и вишенка на торте, все кончится тем, что банки полностью переподчинят аппарату канцлера, то есть, выгода Палпатину, который получит внушительную кубышку, но также выгода и всей республики после Палпатина. Ведь имея контроль за Центробанком, мы, позже, сможем восстановить экономику республики. После того, как канцлер, разумеется, покинет свою занимаемую должность. И неважно как, структура будет хранить верность государству, а не лидеру. Так что похлопаем дедушке Палпатину. Он провел неплохую работу по заполучению Центробанка. Как отреагирует Сен-Хилл, который все еще являлся одним из богатейших муаунов в галактике. Одним из богатейших разумных, к сожалению для него, что взято Сидиусом, обычно не возвращается им же обратно, и мной уж тем более. Максимум, на что Сен может рассчитывать, это подать заявление в суд республики. Однако, учитывая то, что суд республики точно встанет на сторону канцлера и самой республики, это просто бесполезный перевод ресурсов. Единственное, что он может действительно сделать, снабдить большим количеством ресурсов КНС и надеяться на победу КНС. Однако мысли постепенно перетекали с интриг Палпатина на то, о чем я получил доклад. Впереди, в этой войне, еще множество битв. Но сейчас, коли я сорвался изучить, с чем столкнулись люди Бокотан, я обязан сосредоточиться на том, что увижу на Иркалле. Планета эта была в неизведанных регионах, которых я достиг очень быстро. То была обычная, я бы сказал, земная планета, с дружелюбным климатом. У меня были примерные координаты приземления корабля исследователей, обычная полянка, посреди лиственного леса. Я обнаружил лишь обломки корабля, зайдя на посадку, причем, судя по всему, был запущен протокол самоуничтожения. Приземлившись и отдав приказ НК сторожить корабль, а ВВ и вовсе его закрыть, я сошел на землю. Какой приятный воздух, в отличие от ощущений, не покидали мысли о том, что за мной постоянно кто-то наблюдает. Подойдя к уцелевшим обломкам исследовательского судна, я отметил, что никаких сведений, кроме тех, что можно было понять лишь банальным наблюдением, я здесь не найду. Черный ящик, он же бортовой самописец, запитанный от основного компьютера корабля, был уничтожен взрывом. Медленно осмотрелся вокруг. Вдали, около кустов, валялся труп явно исследователя со знаком Абстерга. Подойдя к нему, я заметил, что мужчина человеческой расы не был уничтожен взрывом корабля. Пусть его труп и был обезображен, но далековато он лежал от эпицентра, и задеть его в теории могли лишь обломки. Приподняв его, я снял одежду и тут же заметил характерный след. Его убили бластером и, судя по всему, я пошел по направлению выстрела, ориентируясь на ощущение силы. Ага, почва достаточно мягкая, стреляли отсюда, но стрелок куда-то исчез. Судя по отпечатку ног, явно мандалорец. После прошедшей разъяснительной беседы с Бокотан, она провела трансформацию дозора смерти в своеобразную элитную группу, которая тут же была нанята подразделением Абстерга, что отвечало за разведку месторождений полезных ископаемых. Иркалла была в списке целей разведки. Это судно сопровождали мандолорцы, они же, скорее всего, перебили персонал. Но по совершенно иной причине, нежели желанию вернуться к старым обычаям. Потому что Бокотан, по моему настоянию, тщательно проводила проверку набираемого персонала. Существовали и независящие от нее проверки воинов, которые и определяли, готовы ли они к поручаемой работе. Отбитых психов пути Веслы отсеяли сразу, а были и такие. Нет, тут потрудился одаренный. Он ли заставил Мандо убить сотрудника, чье тело уже явно подгнивает, или под влияние был взят сотрудник, а Мандо лишь застрелил его, желая не допустить чего-то. Пора бы это выяснить, но сначала я подошел к трупу мужчины и склонился над ним, изучая карманы. Что и ожидалось, они были пусты. Почему его вообще здесь оставили? Труп же насторожит группу исследователей. Или, возможно, тот, кто его оставил, посчитал то, что исследователи разделятся на две группы, одна из которых останется сторожить корабль, а вторая проследует в лес, чтобы найти убийцу. Вполне себе имеющий право на существование расчет. Надо бы бедолагу похоронить, он тут уже который день, по моим оценкам, день пятый точно лежит. Трупные пятна. Можно сказать, что вы меня заинтересовали, громко произнес я, отвлекшись от трупа. Может, поговорим по-хорошему? Тишина стала мне ответом. Эх, и когда все было по-хорошему. Гляди, Джерик, обратилась темноволосая женщина к мужчине. Это еще один корабль. Она была красива и стройна, но в то же время всем своим видом демонстрировала превосходство и недоступна. Джерик Гартон, обычный парень с Карусанта, закончивший геодезический факультет того же самого Карусанского университета, имел неплохие перспективы. По его завершению, его научный руководитель, впечатленный результатами Джерика, рекомендовал его своему хорошему знакомому в Абстерга, которая занималась геодезическими исследованиями планет внешнего кольца. Естественно, Джерик ухватился обеими руками за карьерную перспективу. В Абстерга было относительно скучно, лишь экспедиции приносили ему удовольствие. Экспедиция на Иркаллу не должна была стать чем-то из ряда вон. Она продвигалась успешно, пока они не нашли ее, эту странную женщину, Ардин Лин. Она с легкостью одолела мандолорцев, используя стальное оружие и пленила ученых, в том числе и Джерика. К сожалению, оставшаяся команда корабля, поняв, что не сможет ничего противопоставить Арден, просто уничтожила сам корабль и сбежала. Эта группа сейчас скрылась в лесах Иркалы. Сам Джерик принадлежал ко второй группе, что прибыла на Иркалу на 3 дня позже. Они поняли весь масштаб проблемы слишком поздно. Лидера его команды, Арден, заставила подчиниться при помощи силы. Если бы не капитан мандолорцев, что прилетел с ними, их лидер бы вывел Арден в космос. Джерик теперь явно понимал, что Лин является последовательницей темной стороны силы, тех, кто противостоит джедаям, и его надежда была лишь на то, что Арден смогут вывести в космос, а после он обратится к джедаям и те помогут. Джерик приложил к глазам электробинокль и протяжно вздохнул. Из звездного курьера, в метрах 500 от того древа, на которое забралась Арден, а после затащила и его, вышла вполне узнаваемая фигура. «Я чувствую в тебе радость и надежду, мой дорогой Джерик», — обратилась к нему Арден. «Ты знаешь этого разумного? Это магистр из высшего совета ордена джедаев», — ответил ей Джерик. «Говорят, он очень силен». «Джедай, да», — мрачно произнесла Арден Лин, поклоняющаяся Ашле. «Как интересно. Говорят, что он силен. Я не чувствую от него какой-либо силы или угрозы. Либо он действительно слабак, а вы настоящей силы не видели, либо он просто скрывает свои способности. Интересно будет узнать. Подберемся поближе. Я бы на вашем месте, госпожа. Как хорошо, что ты не на моем месте. Ксендер не оценил бы тебя, тюфяк, на моем месте». Она спрыгнула с ветви древа, а после грубо, при помощи силы, столкнула и его, в самом конце смягчив его падение. К грубости Лин Джерик привык, да и понять ее можно, наверное. Она приближалась очень осторожно. Арден двигалась, будто Нексу и, наверное, тоже скрывалась. Они оставили труп специально, чтобы прибывающие группы дробились на 2 части. Первая шла бы искать убийц в лесу, а вторая защищалась на корабле. На корабле, согласно рассуждениям Лин, оставались бы самые слабые, которых можно было бы легко одолеть. Магистр за то время, пока они добрались до места его прибытия, успел найти место, из которого стреляли по его бывшему начальнику, и сейчас явно собирался похоронить его. «Можно сказать, что вы меня заинтересовали?» — громко неожиданно спросил мужчина в белом костюме. «Может, поговорим по-хорошему? Сканирующая техника», — процедил Арден. «Он обнаружит нас в эту секунду». Ничего не произошло, никаких спецэффектов. Арден просто резко сорвалась с места, вылетев из леса, и атаковала магистра высшего совета, того разумного, которого никто бы в здравом уме не тронул, учитывая то, что творит конкретно Light Flying Star. Но Лин знала лишь слухи о нем, для нее все это было весьма условно. «Как странно», — заметил я, заблокировав выпад накинувшейся на меня женщины. «Очень красивая, к слову, стройная брюнетка и довольно быстрая, а еще и сильная одаренная. Я смог ощутить присутствие нескольких травоядных, пару хищников, одного разумного. Но вот ты обладаешь достаточным навыком скрытности, чтобы обойти мою сенсорику. Это довольно неплохой результат, ты так не считаешь?» «Заткнись». Женщина провела несколько интересных ударов. Чем-то они напоминали Эчини, но в то же время разительно отличались. Отпрыгнув, она уставилась на мой корабль. «Мне нужен твой корабль. Ты можешь им воспользоваться», — ответил я. «Однако тебе надлежит сперва быть закованной в кандалы». «Это смешно», — ответила она. «Меня зовут Арден Лин, стальная рука Половы. Ты думаешь, что сможешь мне хоть что-то противопоставить, последователь Ашлы?» «Последователь Ашлы. Такое я встречал лишь в архивах, причем настолько древних, что и костей участников кризиса легионов Литта уже давно не осталось. Это же сколько мне отстирывать костюм придется, с тебя же песок сыпется. Охренеть, она еще древнее, чем мы», — послышался голос Нокса и Селесты одновременно. «Зато я теперь вспомнил. На Иркалле действительно нашли Арден Лин, и она была мастером боевых искусств, известных как Тирас Касси. А это очень интересно. 25 тысяч лет прошло, Арден Лин, не так ли? Так чего ты добиваешься? Тебе нужен корабль? Хорошо, полетим со мной на Корусант, где я представлю тебя своим коллегам-магистрам». «Еще чего», — фыркнула она. «Мне нужен корабль для меня. Ты в это уравнение не вписываешься, Light Flying Star, такой же высокомерный, как и Пин. Так и знал, что по-хорошему мы не договоримся. Напоминаешь мне одного моего товарища. Пока ему не вломишь, шестеренки в голове не закрутятся. Но, как я уже заметил, Сие звучит интересно. Всегда было интересно испытать свои навыки против истинного мастера. Риван не особо напирал в подготовке рукопашного боя, как и трактаты Матукаев не особо мне подходили. «Тебя же побьют. Ты не мазохист ли часом?» – спросила Нокс. «Побольше веры в меня. Вдобавок, кто кого побьет. Я намеренно занижу свои способности под уровень Арденлин, чтобы смочь набить как можно больше опыта для рукопашного боя. А когда наиграюсь, тогда и побью ее. Главное, чтоб вышло не так, как с Вентрис, ну или мной», – произнесла Селеста Морн. «Помни, Лайт, игры — это лишь часть боя. Не стоит слишком зазнаваться. Цена за такое обычно непомерна». «Да помню я, помню. Не волнуйтесь». «Да, Нокс, я знаю, ты тоже обо мне волнуешься, просто не хочешь этого говорить. Хе-хе». Я встал в стойку Эчини. «Посмотрим, так ли сильно искусство, мастерство, в котором тебе приписывают, Арденлин». Мы оба сорвались с места, атакуя друг друга. Я поначалу попытался навязать ей свою картину боя, однако, получив удар в нос, после очередной серии пинков и ударов, понял, что она куда техничнее меня, да и бьет явно больнее. Нет, ее физическая сила и скорость сейчас такая же, как у меня. Я намеренно сделал себя слабее, чтобы не подавить ее физическими характеристиками. Она не бьет сильнее, она бьет правильнее. И быстро поняла, что мой торс и грудь не пробит. Обшитый тканью легкий доспех из бискара, про который почти никто понятия не имел, защищал меня от всего. Поняв то, что удары в живот и грудь, наиболее часто страдающие от бойцов, потому что туда проще попасть, не пройдут, Арден сосредоточилась на участках тела, что были открытыми. Немного отойдя, из-за пропущенного удара в нос, я скривился. Неприятно получать. А вот Арден явно приободрилась и решила меня прибить, пока я ее недооцениваю. Удары сыпались, будто бы выстрелы из повторителя. Ни одна из моих контратак не удалась. Мои руки и ноги просто перехватывали, а после мне перепадало по голове, даже шее и местам, где доспехов не было на конечностях. Отступая, я увернулся от серии ударов. Вдруг женщина остановилась, и от нее разошлась ударная волна. Это звуковая ударная волна, дело дрянь. Тут и минский барьер в основном предназначен для поглощения энергетических атак, а вот звуковой удар. Я постарался разорвать дистанцию и все же выставить барьер, чтобы воспрепятствовать ударной волне, и удар я смог нивелировать. Это становится даже немного опасным. Решив ответить силовой техникой, я применил пирокинез. Три огненных шарика быстро преодолели расстояние между мной и Арден, однако та ожидала удар и выставила барьер. И пока она блокировала и явно отводила меня в сторону от корабля, плененный ей мужчина попытался пробраться к моему кораблю. Интересно, он либо под внушением, либо проникся к дамочке, отчего решил помогать. Под внушением, значит, можно полегче. Арден вновь устремилась ко мне, желая полностью отвлечь от аппарели, однако я исчез для нее в ту же секунду и появился перед мужчиной. «Извините, но без билета вход воспрещен». Молниеносным ударом я вырубил его. «Телепортация?» – удивленно спросила Арден. «Ты владеешь и такой техникой?» Вернув взгляд на женщину, я решился, отпустив полностью силу и прекратив скрываться. «Время игр кончилось», — возвестил я. «Посмотрим сейчас на то, насколько ты способна сражаться с тем, кто по всем физическим параметрам превосходит тебя». Я вновь исчез, обменявшись с камешком, что лежал перед ней, и появившись, тут же нанес быстрый удар с ноги в живот женщине. Она отлетела, в процессе сгруппировавшись и зло сплюнув, когда вновь получила твердую опору. Ее тело начало наливаться силой. Она не способна при помощи голой ярости встать на мой уровень, однако, было что-то еще. Талисман, вроде бы у нее был артефакт силы, что относился к древней династии одаренных. Она не собирается сдаваться, видимо считая, что может при помощи силы талисмана и своей ярости одолеть меня. Будто бурный поток, она налетела на меня, осыпая градом ударов. Пусть я и быстрее, и сильнее, однако техничность Арден давала о себе знать. Мою защиту не пробить простой атакой, но она играла от контратак, стараясь наносить их них наименее ожидаемые удары. Даже удар по мужскому достоинству присутствовал. Хотя в боевых искусствах он считался ударом бесчестным и применялся в основном в крайних ситуациях. По-видимому, я и есть ее крайняя ситуация. К слову, они же использовали напитанные силой катаны, а вот у нее меча я что-то не вижу. Видимо, пришел в негодность. Ладно, пора это заканчивать. Сосредоточившись, я пустил молнию силы. Арден не ожидала такой техники от меня, поэтому изумрудные протуберанцы молнии пронзили ее тело. Женщину отбросило еще и телекинезом. «Это было предупреждение», — сообщил я тяжелодышащей женщине. «Сдайся». «Никогда». Она вновь кинулась на меня, вот только играться я действительно устал. В правую руку притянулась рукоять светового меча. Блеснул зеленый световой меч. Одним быстрым взмахом я отсек ей правую руку, которую она явно метила мне в горло. Женщина схватилась за обрубок, а после уставилась на него. «Это силовой не то, что называют световой меч». «Да», — кивнул я, — «очень опасное оружие, которое подвластно одаренным. Клинок не имеет веса. Честно признаюсь, Ардин, я никогда не был мастером в боевых искусствах и рукопашном бою. Моя стезя лежит в фехтовании и использовании техник силоизменения. Думаю, ты уже успела оценить мою настоящую силу. Сдайся, я не хочу тебя убивать. Ведь 25 тысяч лет прошло, а ты не такая, как некоторые виденные мной древние ситхи. Ситхи – это те, кем стали наследники наших с Ксиндором последователей. Ну, я отвел взгляд, в какой степени это так, и что ты надеешься получить от меня, джедай? Мои навыки, мое тело, я поперхнулся. Ардин Лин с протезом правой руки. Навыки было бы уместнее, спокойно ответил. Вернуть тебя к светлой стороне силы, тоже неплохо. В перспективе из тебя выйдет неплохой джедай, а иного варианта не предусматривается. Ты можешь попытаться напасть на меня, но ты же понимаешь, я действительно не показал тебе все свои способности, а те, что показал, были не в полную силу, так сказать, так что ты умрешь. Не обязательно тебе, Ардин, становиться джедаем, однако учти, что в таком случае, тебя, скорее всего, поместят под постоянное наблюдение, чтобы убедиться, что ты не захочешь повторить подвиги легионов Литтау. ТЦ, цыкнула она, вариантов нет, тебя я не смогу одолеть, а значит придется подчиниться. В таком случае, нам остается лишь найти тех, кто смог сбежать от тебя и захватить их с собой. Захватить, тех слабаков и трусов, мне плевать кем ты их считаешь, спокойно отмахнулся я, деактивировав световой меч и подав сигнал ВВ открыть корабль. Они объективно застрянут на этой планете, если мы просто улетим отсюда. Так что добро пожаловать на борт, Ардин Лин, и смотри мне, без глупостей. Инка, позвал я дроида, что вышел наружу. Если эта женщина будет хоть как-то угрожать нам, разрешаю ее оптимизировать. Радостным тоном. А да, тупой кожаный мешок женского пола. Угрожай, попытайся хоть что-то сделать. ВВ, запусти сканер биоформ, попытайся прослушать разные частоты, отдал приказ Остромеху. Поиск остальных разумных занял еще минут 50. Выжило еще трое исследователей и столько же Мандо, которые опасливо косились в сторону Лин. Однорукая, теперь, Ардин горделиво смотрела в ответ двух мужчин и одной женщины. «Мы летим на Корусант», — сообщил я. «Вам всем будет выдана компенсация со стороны Ордена Джедаев, ибо вы столкнулись с той, с кем по-хорошему надо бы нам разбираться. А что будет с ней?» — спросил мандалорец, кивнув на Ардин. «Дела Джедаев. Она вырвала кадык моему другу голыми руками, магистр», — сообщил он. «Не волнуйся. Попытается повторить это с вами, либо со мной, останется без головы», — спокойно сообщил я. «И да, не обессудьте, кают на корабле всего две. Я своей делиться не согласен, ни с кем. Как поделить вторую, решите сами, но ты, Ардин, не будешь спать одна. С тобой все время будет НК. Я хочу помыться», — сообщила она. «В твоей каюте есть душ, в обеих он есть, но ты моешься под наблюдением дроида», — пожал я плечами. «Надо бы постоянно сосредотачивать технику сенсорики на ней, мало ли что попытается учудить. Плюс, стоит учесть, что она одаренная, а значит может попытаться использовать внушение на разумных. Так что всех исследователей и мандоларцев я намеренно отвел от нее, приставив НК и выдав ему высочайшие полномочия. Талисман Кашемир, выглядящий как простенький, темно-серый камешек, я отобрал себе. Он способен накапливать и делиться силой. То, благодаря чему она, подмарихра, пролежала и осталась относительно молодой и красивой, сдам в хранилище артефактов. А что делать с самой Ардин, на откуп магистрам? Как хорошо, что у меня есть падаван, а значит ее мне не подсунут, да и не мастак я проводить искупление бывших темных. Скорее всего ее проведут через огромное количество психологических процедур. Глава 101. Война клонов, 62. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://t Мебарадур 777. Арден с любопытством вертела в руке рукоять моего светового меча, придирчиво рассматривая ее. Рукоять из бискара была моей гордостью. Визуально, то была обычная, прямая рукоять, гарды в форме лезвия. Кнопок на ней не было. Я обычно для активации меча замыкал механизм внутри рукояти при помощи силы. Тапал, к слову, также научился жить без кнопок активации, разве что у Джара всегда был регулятор длины. У меня же на рукояти никаких лишних выступов не было, кроме разве что гарды. Эти клинки, к слову, были заточены, и их можно было использовать для нанесения урона. «И как его включить?» – спросил Арден. Присутствующие на складе Мандо напряглись. «Во-первых, не рекомендую даже думать о включении светового меча, направив на себя его. При активации лезвие пробьет тебе глаз и голову насквозь, если продолжишь так держать». Она с опаской направила рукоять в другую сторону. «Во-вторых, обычно джедаи используют самые разные переключатели. Кнопки – самые распространенные. Мои же мечи имеют уникальный дизайн в этом смысле. Только я могу активировать их при помощи силы. И ты в этом уверен?» – с насмешкой спросила она. «Раз, используя силу, ты способен активировать меч, что мне помешает сделать так?» Она осеклась. «Да, по логике-то ничего», – усмехнулся я. «Вот только ты не можешь, не так ли?» На механизм активации меча я, под руководством Нокс, как-то нанес специфические руны. Ничего необычного, только блок активации, если использует силу для активации кто угодно, кроме меня. Руны активируют своеобразный барьер вокруг элементов, не позволяя их замкнуть для активации. Честно говоря, до последнего сопротивлялся идее Нокс, но все же сдался, и результатом был доволен. «Пока что рекомендую тебе не играться с боевым мечом». При помощи телекинеза я выдернул рукоятку своего меча из руки женщины и взял в свои, а использовать вот этот, притянув тренировочный со стойки, передал его ей при помощи все того же телекинеза. Кнопку она нашла быстро и тут же активировала его. Арден Лин все еще являлась темным одаренным, и ее оранжевые глаза чуток прищурились, глядя на льдисто-белое лезвие. Действительно нет никакого веса, но можно рубить и колоть. Она повращала мечом в разные стороны. «Ты говорил, что первая, базовая форма фехтования, шичо, базируется на древних техниках фехтования, так что я смогу ее легко освоить, вспомнив свои тренировки». «Ну, я предположил», — кивнул. «Однако нужно ли тебе вообще осваивать световой меч?» «Пояснил. Ты мастер тираскоси, особого искусства рукопашного боя, а также неплоха в применении уникальных техник силы. Звуковую волну я вообще не помню, когда в последний раз видел, как и я молнию силы у столь рьяного последователя Ашлы. Если я и чувствовала в тебе тьму, Лайт, то ты умело пользовался ей. Ты, может, и был когда-то последователем Багана, поэтому научился, вернувшись к Ашле, использовать эмоции, что ведут к Баган в бою. Потрясающий контроль», — оценила она. «Пусть это и не баланс джедаи, но близко к этому. Светлую сторону силы, так называемую, ты используешь, а темную, видоизменяешь и питаешь ею светлую, почти не извращая. Редкое умение». «Спасибо за оценку, Арден», — кивнул я. «Не думал, что ты сможешь подобное оценить. Пусть я и последовательница Баган, но это не значит, что я скатилась в безумие. По крайней мере, меня лишь бесит то, что ты настолько силен. Я учился у лучших, что уж говорить, у так называемого Ривана», — спросил Арден. «Я успела почитать историю после душа. Ты выбрал себе в наставники великого человека, пусть были и те, у кого бы я хотела поучиться. Хорошо, что я применил заглушающий барьер. Ни к чему посторонним знать о том, у кого я учился. Хотя Арден может и рассказать про то, что я виделся с Риваном, но так как Риван, все же, после всех своих приключений, у нас считается героем республики и героем джедаев, ничего зазорного никто в этом не увидит. Вдобавок были иные намеки на то, что я натренировался не только за счет индивидуального таланта и упорства, но Орден решил это проигнорировать. «А нужен ли мне меч?» – задумчиво произнесла она. «Нет, не нужен», – вдруг произнесла она. «Однако все ведь зависит от того, как будет твой Орден ко мне относиться. Столько лет прошло, и я и сама не знаю, что мне делать. Ты явно хочешь предложить мне вступить в Орден джедаев. Однако это же те, с кем я некогда сражалась». «Сражалась, то да», — согласился я. «Но со времен Ксендера, Пина и тебя много что изменилось. Не так много, как я бы того хотела. Пути Баганы вовсе оказались под запретом. Мы не вернулись к учению о балансе. Наоборот, Ты и твои друзья, магистры, олицетворяете гибельный путь для таких, как я. Такой уж гибельный, с усмешкой спросил. Она деактивировала меч и вернула его мне, просто бросив рукоять. Я же отлевитировал его на стойку. Обычно я подобных тебе убиваю. То есть то, что я выжила, чудо. Любопытство, желание, скорее это случилось потому, что я дал тебе второй шанс и ты этим воспользовалась. То есть, находились идиоты, которые, видя тебя в полную мощь, пытались атаковать тебя. Возможно, и найдутся те, кто столь же силен, как и ты, может быть даже сильнее. Но я считаю, что если враг сильнее тебя, то лучше даже не пытаться сражаться. Можно попробовать сбежать или сдаться. Адристопин был слабее тебя, но не слабее меня, и я почти убила этого урода. Если бы еще мне удалось выжить, она сжала в кулак оставшуюся руку. Пришивать ей протез никто не спешил. По моей договоренности, ей окажут помощь в храме. Хотя бы кто ей рубец обработали. Я выжила, потому что соответствую твоему моральному кодексу. Хорошо, но что вы действительно можете предположить мне? Искупите меня, ты считаешь, что это возможно? Вполне, по крайней мере подвижки есть, спокойно ответил я. Я бы не отказался от уроков по рукопашному бою. Риван обучал меня ячине, искусству, предком которого и является Тирас Каси. Обе эти техники определенно связаны, однако мой уровень и то, что я увидел у тебя, ни в какое сравнение. Я могу быть в разы быстрее и сильнее, но не техничнее. Арди накинула мою фигуру оценивающим взглядом. Ты могла бы обучать и других джедаев, разумеется, лишь боевым искусством и под особым надзором, даже после искупления. Или найти того, кто называет себя Дартом Сидиусом и дурит весь твой орден, усмехнулась она. Он бы мог принести мне больше пользы. Путь ситхов, предательство, незатейливо ответил. Ты можешь питать надежды на то, что Сидиус и союз с ним принесут тебе выгоды. Но буду честен, Ардин, ты не та союзница, которая стала бы для него достаточно ценной. Ты сейчас одна в этой галактике. Ну, можно еще посчитать того бедолагу, Джерика, который называет себя твоим верным слугой, а тебя не иначе, как госпожой. И что ты будешь делать? Все же захочешь использовать восстание легионов Литтау и попытаться снова? Итог я тебе сразу скажу, без утайки. Ни талисман Кашемир, ни что-либо еще тебя не спасет. Так что варианта на самом деле два. Ты либо войдешь в состав ордена и там за тобой будут следить, либо за тобой просто будут следить, дав тебе отдельные покои, но без участия в жизни ордена, как в золотой клетке будешь. Раз уж ты решила не продолжать борьбу, то и я не поспешил тебя убивать. И это те варианты, которые будут после попыток искупить тебя. Иллюзия выбора, да, произнесла она. Итак, мне от вас не отвязаться. Ты не та одаренная, чтобы просто забыть про тебя, Ардин Лин. Гордись этим фактом, если можешь. Мы уже разок возгордились, фыркнула она. И к чему нас это привело? Ладно, ты хочешь потренироваться, становись в стойку, джедай. Мне после душа не помешает размять кости. Тебе же потом опять потребуется душ. Да, но после тренировки ты не успеешь восстановиться. Заодно я посмотрю, что это такое. Ваши эчини, Джерик, узнаю того сумасшедшего дроида насчет еды. С угрозой. Продолжение текущей линии поведения сделает еду из тебя, кожаный мешок. Да-да, махнула она рукой. Иди работай, глупая жестянка. Инка перевел взгляд на меня, но я лишь пожал плечами и приказал ему отправиться делать еду. Благо, что не только эту взбалмошную Лин нужно будет кормить. Мандолорцы и исследователи, которые уцелели, тоже начали ощущать голод. На Иркалле они ели животных и фрукты, которые смогли найти, но явно соскучились по хорошо приготовленной пище. Ардин, как я и подметил ранее, оказалась техничнее меня. Тирас Каси, это больше философия постижения силы через боевое искусство рукопашного боя, больше похоже на изыскание матукаев. И на мой взгляд, сами по себе матукой, есть развитие Тирас Каси, только со своими особенностями. Вдобавок, матукаи имели тысячелетия эволюции, а с завершением существования легионов Литтау, последователей стальной руки половы почти нигде не видели. Вроде как они существуют, но без серьезного уровня сил. И даже лучшее, на текущий момент из них, не способно сразиться с магистром высшего совета. По моим прикидкам, первую шестерку, по уровню силы, ей не одолеть. Вот вторую она могла бы попробовать. Трибора точно уделает, но вот и остальных, 50 на 50. Но вот техника исполнения ее стиля, ее философия. Это было что-то с чем-то. Она быстро поняла, еще на планете, что я ношу броню, но малозаметную и начала бить в уязвимые точки. В бою же, где я демонстративно оголил торс, она наносила удары точно по тем местам, в которых я не мог блокировать. Старалась завладеть моими руками, резко меняла дистанцию работы, проводила коварные подсечки, а каждый удар чувствовался, будто бы по телу прилетел снаряд. Просто намеренно занижал все свои параметры и полностью прочувствовал все ее способности. Если бы умение терраска Си объединить с моими физическими параметрами, вот только где бы часы на тренировке выкроить. И потом, это сделает необходимым держать Лин все время при себе. «А ты на нее посмотри», — послышался голос Нокс. «Какая красавица! Разве она тебе не нравится? Ты прекрасно знаешь, зачем она мне нужна. Сначала мы становимся мастерами в отдельных областях, а после мы стараемся закрыть пробелы в тех моментах, которые упустили. Я не мастер в рукопашном бою. Конечно, новичку не проиграю, да и середнячку, учитывая то, что я смогу подавить просто физической силой много кого, вряд ли я прям уж проиграю. Но истинный мастер – это тот, кто способен противостоять простой грубой силе. И я сильнее Арден, что с того, если не буду применять меч, силу, а сосредоточусь только на рукопашке, могу и проиграть. Шансов на такой исход явно больше 10%. Кто-то может сказать, а где ты меч умудришься профукать, или от силы отрезаться, а я могу, опираясь на свой опыт, спокойно заявить, что в жизни встречаются самые разные обстоятельства, и чем больше продвинутых навыков у тебя есть, тем лучше. Синдром попаданца Плюшкина, за той лишь разницей, что из-за концентрации на определенных моментах у меня некоторые вещи просели, а не просто получилось все и сразу. Так что занятие с Арден выглядит здраво. Возможно, даже раза два в неделю я смогу найти окошко в своем расписании. К слову об окошках. Звонит Винду. Выведя связь в свою каюту, я принял вызов. «Мейс», — поприветствовал Каруна. «Приятно тебя видеть. Могу сказать то же самое, Лайт», — ответил мне Винду. «Ты, наверное, уже в курсе новостей. Скайуэкер во главе республиканских войск вторгся на Сципиа. Раш Кловис мертв, а банки перешли под контроль Сената и аппарата канцлера. Все, как ты и рекомендовал. Отрадно видеть, что совет внял моим предупреждением. Надеюсь, усилия Каулмана не пропадут в туне. Банки, вернее их контроль, надо закрепить за политическим руководством республики. Это обеспечит облегченную передачу финансовых потоков в казну для продолжения войны. Мягко говоря, я бы согласился с такой стратегией», — произнес Винду. «Каулман, Шаакти, Ядль, Плокун, согласны вместе со мной насчет того. Однако, сенатор Амидала, я потер виски, ты в курсе, что сейчас Орден очень жестоко сыграл против своего же союзника. Фракция пацифистов, даже получив болезненный щелчок по носу, набирает союзников. В том числе твои тени докладывали о том, что она вышла на контакт с одним из магистров карелианских джедаев. Мне казалось, что после твоих переговоров с ними, ситуация прояснилась. Халкионы и многие из них вошли окончательно в состав ВАР. Вошли-то вошли, однако в их совете зреют якобы справедливые вопросы», — скривился Винду. «Не все магистры и мастера согласны участвовать в войне. Многие хотят просто сосредоточиться на защите Карелии. Они, как всегда», — раздраженно произнес я. «Карелия, 7-1 ответ, защищаем Карелию. А ведь когда у них были проблемы, наши приходили на помощь, а не только обсуждали ее. Однако мы не те, кто мог бы навязать свое видение силой», — Лайт, — ответил Винду. «Сенатор Амидала устроила нам знатную головомойку, так ты это называешь? Она пересказала весь твой разговор, не сказать, чтобы я ожидал от тебя иных взглядов, но не мог быть помягче. Извини, я с собой не таскаю оборудование за уходом за грудным младенцем, и я не отрицаю тот факт, что Амидала задавала вполне справедливые вопросы мне и моим взглядам. Не существует политических воззрений без минусов, даже если это воззрение говорит о том, что каждому по потребности и от каждого по способности. Но честно скажу, ее наивность пугает. Как бы то ни было, я советую окончательно утвердить курс по сотрудничеству с Августом Грантом. Старик Грант лучше понимает то, как устроена галактика».